Глава 23. Ранди. Первым уроком был практикум по энергиям в гимнастическом зале. Мне было немного неловко в форме для занятий, представляющей из себя нечто вроде короткого облегающего и немного расходящегося по бедрам голубого платья из мягкой ткани и удобных шароваров. Появись я в таком виде у себя в деревне, засмеяли бы, или, хуже того, отправили бы к наместнику, обвинив в аморальности. Правда, костюм мне очень шел и подчеркивал фигуру. Рождал внутри незнакомое чувство женской дерзости, особенно когда парни оборачивались мне вслед. «О, какая ты красивая, Ранди!» — воскликнул Эш, блеснув белозубой улыбкой на загорелом лице. «А в обычной форме и не скажешь, что ты очень спортивная девушка». «Как ни оденься, мышь, мышью останется», — прозвучал рядом омерзительный знакомый голос. Но, несмотря на всю его омерзительность, я чуть не подпрыгнула от радости. «Принца вернули? Так быстро?» «Ну, конечно! Алви и Руэл — блестящие маги, им удалось! Ура!» «И вам доброе утро, ваше высочество!» Я поклонилась, как положено, перед венценосным наглецом, но когда выпрямилась, мое настроение упало. Взгляд принца Ивара был другим. Не нахальным, как у испорченного мальчишки, а холодным настолько, что пронизывало до костей. Лже-Ивар склонился к моему уху и процедил. «Помни, что я обещал тебе. Всегда помни». «Я помню, ваше высочество», — пролепетала я, а при этом ужасно захотелось сотворить какую-нибудь дичь, дернуть этого самозванца за нос, легнуть в самое неподобающее место и закричать, разоблачив негодяя на всю Академию. «Жаль, что я не умею драться», и дала слово Руэлу. Весь первый курс выстроился в шеренге вдоль громадного зала. Чем-то мягким и розоватым были покрыты полы, а над головой возвышались готические потолки. Между сводчатыми балками загорались шары энергии, напоминающие по цвету эманации энергетических центров человеческого организма. Шары вспыхивали, перелетали от балки к балке, затем застывали. И вдруг начинали раскрываться, подобно многолепестковым соцветиям. А потом они закрывались и, увядая, исчезали, чтобы опять возникнуть под потолком, поражая воображение. «Занятия у нас с вами будут насыщенными и нередко утомительными, поэтому всем, кто устал, рекомендую поднять глаза к потолку и сконцентрироваться на том цвете, который вас насыщает. Это приятный подарок нашей Академии от коалиции магов Шаарама», рассказывала нам старший преподаватель, мадам Леонес, в почти такой же форме, как у нас, отличающейся только цветом. Нежно-сиреневая сверху, темно-синяя внизу. Мадам Леонес была невысокой, атлетически сложенной женщиной лет 50 с яркими, словно из глубины подсвеченными голубыми глазами. Похожая на добрую львицу с пушистыми рыжеватыми волосами, уложенными в пучок на затылке, она осматривала каждого со спокойной, открытой улыбкой. «Вы, дорогие маги, уже знаете, что вы не тело», — говорила она. «Тело — только ваш инструмент, удобная одежда для передвижения и жизни. И вы, господа волшебники, как никто другой, должны уметь пользоваться этим инструментом, понимать и слышать его. Считайте, что это главный ваш артефакт, который вам выдали бесплатно при рождении, с которым вы можете творить самые настоящие чудеса». Мадам Леонес подняла руку, слегка выставив ее вперед, и вдруг ее пальцы вытянулись и медленно превратились в лепестки белого лотоса. Вся ее кисть стала сияющим белизной крупным цветком с розовой сердцевиной, в центре которой вдруг засверкал золотой глаз. Несколько секунд спустя цветок закрылся, превратившись в шар, подобный тем, что летали под потолком. А потом на наших глазах вновь появилась женская рука. По рядам пронеслась волна удивления, я вся покрылась мурашками. «А также важно знать, что с помощью физических упражнений вы можете...» Мадам Леонес начала загибать пальцы. «Увеличить количество внутренней силы, изменить положение перигея и достичь нужного состояния, как я только что вам продемонстрировала. Проводить энергии, совершать сложные магические пассы, изменить вокруг себя пространство и энергетическую структуру, ну и просто настроение». Она улыбнулась так лучезарно, что сразу стало понятно. Своими упражнениями она поднимает себе настроение мастерски. Даже мне стало светлее. «А разве недостаточно разрабатывать руки и пальцы для магических пассов?» — буркнул принц, нарушая одним тоном ощущение детского восторга при виде чистого волшебства. «Нет», — просто ответила мадам Лионесс. «А я еще сильнее не взлюбила занявшего чужое тело Джестера. Мерзко так притворяться». С моего пальца упала на мягкий розоватый настил капля яда и прожгла насквозь. «Вот кому точно надо контролировать свое тело!» — шепнула рядом веселая Ютна и приложила палец к губам. «Я никому не скажу, что это ты!» И ведь она права. Я совершенно ничего о себе не знаю. Почти 20 лет считала, что я хорошая, а оказалась способна на жуткие кошмары, вытянуть гада из потустороннего мира, влюбиться в двоих сразу, причем один из них возлюбленный, попавший в беду подруги, выпускать, как монстр, колючие зеленые плети, неизвестные даже опытному боевому магу, и истекать ядом. Получалось, я не знала ни собственное тело, ни себя в целом. Может, я на самом деле какой-нибудь демон? Ох. Впрочем, физические занятия оказались действительно тем, что мне было сейчас нужно. Пока мы разминались, бегали по кругу, мысли о собственной ничтожности таяли. К мадам Лионесс присоединились ее помощники, стройная как тростинка, но крепкая и настойчивая мисс Элва и похожая на жителя западных земель, медно-смуглый, с высокими скулами и тонкими чертами лица, стройный Тайшер. Его движения завораживали. Казалось, он перетекал в пространстве или само пространство подстраивалось под него. Спуску нам не давали. Мы делали силовые упражнения, иногда достаточно странные, и растяжку, и для меня это было настоящим удовольствием. Я даже забыла о своих неприятностях, потому что надо было концентрироваться на себе, на дыхании и на текущей во время занятия энергии. Преподаватель в любой момент мог подойти и спросить, что ты чувствуешь. А не так-то просто было описать ощущения и эмоции, скрутившись, к примеру, в кукиш или пытаясь подсунуть голову под ногу. Впрочем, на удивление, я оказалась одной из лучших. Однако встать на мостик с положения стоя у меня никак не получалось. «Должно получиться, ты гибкая», — говорил тихим голосом Тайшер, а потом чуть громче добавил, чтобы слышали другие. «Мост — это поза, меняющая наше сознание. Вы привыкли смотреть перед собой, а тут нужно довериться неизвестности и буквально посмотреть спиной, ведь вы не видите, куда наклоняетесь». «Именно так вы сдвигаете перигей. Всего на микрон, но это поменяет вашу жизнь. Научит доверию другим и самому себе, уберет страхи, вину». «Вину?» — воскликнула я. «Тогда у меня должно получиться. Мне надо». «Это перед кем же ты так провинилась?» — проворчала взмокшая от усилий Данка. И я прикусила губу краснее. «Ранди, мне нравится твой настрой». Негромко, словно ручей пролился на камни, рассмеялся Тайшер. «Потребуется намерение и упорство. Жизнь не меняется в одно мгновение. Давай попробуем еще раз». «Будем пробовать, пока не получится», — выдохнула я и изогнулась назад. Почувствовала, что падаю, и в страхе выпустила на настил зеленые плети. «Так нечестно», — хмыкнула Ютна. «Ты тут не одна!» — возмутилась поклонница принца, блондинка с прилипшими ко лбу кудряшками. Тайшер невозмутимо поддержал меня, всего лишь парой пальцев касаясь спины. У меня снова не получилось, и вдруг я ощутила мягкое касание чужой энергии, словно меня укутали теплым пледом. И легко ощущая, что так могла всегда, я встала на руки, изогнув тело в мосте. Девчонки захлопали. Я так же легко, с небольшим усилием, опираясь на пятки и толкая вперед колени, выпрямилась и уставилась изумленно на преподавателя, который внезапно показался совсем родным. «Вы помогли мне эфирным телом?» — тихо спросила я. «Да, молодец, как поняла это? Ты из рода шаманов?» — проговорил Тайшер. «Нет. Это техника, которой обучают всех шаманов и целителей, и нам, учителям физики, пристало ее знать». Ощущение поддержки и мягкого пледа растаяло и исчезло, так же, как и чувство родственной близости, и Тайшер сказал. «То было со мной. Тело должно было понять, как. Теперь сама». Я расставила широко ноги, сложила руки перед грудью, Вытянула постепенно их вверх, изгибая позвоночник дугой. Переместила вес в бедра, как учил преподаватель. Развернула по максимуму плечи, выгнула грудь, потянула руки, снова плечи и опять встала на мост. Затем, отчаянно потея, поднялась. «И как?» — улыбался Тайшер. «Труднее, но получилось! Боже, у меня получилось!» — ликовала я. «Спасибо вам, вы волшебник!» «Я просто показал твоему эфирному телу, как надо. Продолжай практиковать, твое физическое тело должно привыкнуть». И он отвернулся к другим девушкам. Я едва дождалась конца занятия, а потом, когда все покинули зал, бросилась к Тайшеру. «Мистер Тайшер, умоляю, научите меня, объясните, как пользоваться эфирным телом, чтобы так, как вы!» «Зачем тебе? Это инструмент для преподавателя», — он склонил голову, но не ушел. «Мне кажется... Нет, я чувствую, что мне это необходимо. Я не хочу кому-то вредить, но я хочу показать маме, она не маг, мир волшебства. По-моему, если получится, то она увидит мир моими глазами и поймет меня, не будет против. Я как раз ночью не могла заснуть и думала, возможно ли что-нибудь такое». «Вот оно что», — улыбнулся Тайшер, подумал немного и кивнул. «А, впрочем, почему нет? Хендер и так знакомит своих детей с миром магии и учит обороту». Все мое существо заволновалось. «Хендеры? Правда?» Он снова кивнул и начал объяснять. Это оказалось легко. Нужно было расширить свою прозрачную вторую оболочку до человека, стоящего рядом, и, словно обнимая, надеть себя на него. «С этой техникой ты не навредишь, это невозможно», — добавил Тайшер. «Человек, настроенный к тебе враждебно, даже не зная, что ты пытаешься проделать, оттолкнет тебя. Тогда ты почувствуешь недомогание. Но если вы открыты друг другу, и общение идет спокойно, все будет легко, как у нас на уроке. Ты доверилась мне с тем, чтобы я помог справиться с упражнением, я легко подключился. Это уже сонастройка, не насилие». В других случаях, к примеру, шаманы или целители просят разрешения, иначе ничего не выйдет. А если человек без сознания? «Даже у человека без сознания сознание работает», — улыбнулся Тайшер. «Разрешение можно попросить на других планах, но для этого нужно обладать соответствующим даром и силой». Я подумала о Роэле. «А может мужчина так воздействовать на женщину? Извините, вы понимаете, о чем я говорю?» Я покраснела. «Только очень сильный шаман или хендер. И это незаконно. Уже сотню лет назад такие действия причислили к преступлениям. Считается, что ими пользуются только темные маги. Хендеры, правда, всегда плевали на наши законы. Они живут по своим, потому их везде так мало. И люди их не принимают. И они людей. А мадам Бахоста? О, она из редких экземпляров, способных адаптироваться среди людей и магов. Она примилейшая, большой доброты, при том, что выдающийся ученый. Спасибо, мне она тоже понравилась. В общем, Ранди, лучше и не думать об агрессивном использовании эфирного тела. Ненасилие прекрасно. Да, конечно, мне просто хотелось знать. Делай много мостов и создавай намерения. Тогда знания и силы придут сами». Тайшер осветил меня своей далекой улыбкой. «Хорошо». Я поблагодарила учителя и пошла переодеваться, задумавшись о Руэле. «Он не может быть хендером. Никаким образом. Значит, он шаман? Или темный колдун на службе у короля? Ох». На выходе из гимнастического зала передо мной возник белокурый с демоническим взглядом принц. Я обмерла, вновь увидев потемневшие недобрые глаза. «Сколько я должен ждать тебя, мышь? Быстро переодевайся и иди за мной», — фыркнул он. «Боже мой, а ему-то что от меня надо?»